Глава 13. Суета, паника и боязнь ударить в грязь лицом. Пожалуй, это именно то, что преследовало меня все оставшееся до банкета время. Мне даже начало казаться, что у скелетов скоро голова открутится из-за того, как они следят за своей хозяйкой, нарезающей круги по дому. Но все было готово еще к ночи, поэтому я даже смогла поспать. Правда, о том, сколько я спала, цензурно не выражаются, но адреналин прибавлял бодрости, особенно когда вместо Рюрика ко мне в комнату без стука вошел Алистер. «Доброе утро», — слишком спокойно произнес некромант, будто его совершенно не смущал заспанный вид жены с вороньим гнездом на голове и одеялом вместо платья. «Вас учили стучать?» — поинтересовалась я, потягиваясь и глядя колдуну в глаза. Когда одеяло соскользнуло с груди, он резко отвел взгляд, заставляя меня улыбнуться. «Хотел узнать, готов ли мой костюм?» Уже не таким спокойным, как поначалу, голосом поинтересовался Алистер. «А я стала похожа на Рюрика?» Мыкнула я, отбрасывая одеяло и поднимаясь с кровати. Взяла темно-зеленый шелковый халат с прикроватной тумбы и накинула на плечи. Выпрямилась и поймала насмешливый взгляд супруга. «Пока нет, но если продолжите спать по 3 часа в сутки, вполне возможно, скоро вас начнут принимать за близнецов». Я прожгла некроманта злым взглядом и жестом указала в сторону двери. «Тогда поговорим через несколько часов. Так нагло вламываться в мои комнаты. Мы ведь даже не живем вместе». «А вот это уже ваша ошибка, Хлоя». Алистер будто решил вывести меня из себя в первые минуты этого дня. Как бы гости чего не заподозрили. «Вы собрались устроить им экскурсию в хозяйские спальни?» — удивилась я. «Увы, тогда придется отменить прием, либо изменить развлекательную программу». «Раз уж вы проснулись и можете так отвечать, самое время обсудить один вопрос». На лице некроманта появилась кривая усмешка. «Если речь о все том же наряде, то это к Рюрику». Я повторно указала в сторону выхода. «Скоро все намеки закончатся, и я прямым текстом попрошу его убраться из моей спальни. И вообще, пора поставить себе парочку стражников у двери в покое, а то эти визиты, ну, ни в какие ворота». «Да нет, речь пойдет о том, что гости хотят видеть счастливую семью. И вам, леди Хлоя Блэкден де Варгас, придется подыграть мне». «Как тогда, в здании совета?» «Хорошо». Я пожала плечами и поймала удивление во взгляде колдуна. Он ожидал, что я откажусь, устрою сцену или скажу, что не собираюсь играть перед публикой то, чего между нами нет. Тогда он еще очень плохо меня знает. «В таком случае не смею вас больше отвлекать». «Двери за собой закрыть», — кивнула я, поправляя пояс на халате. Да уж, утро началось несколько не так, как я планировала. Но что уж тут таить, оно оказалось самым спокойным из того, что должно было сегодня произойти. Приведя себя в порядок, я поспешила в мастерскую Рюрика. Первым делом проверила готовность костюма для супруга и похвалила своего модиста. Вот что значит у мертвия. Он шил все настолько быстро и хорошо, что даже прикопаться было не к чему. Узкие черные брюки, темная алая рубашка, черный жакет с серебряными запонками и такой же оторочкой на лацканах. Не знаю, насколько хорошо одежда сядет по фигуре, но в паре с моим платьем смотреться будет просто отлично. «Доставь наряд Алистеру», — попросила я Рюрика, и в ту же секунду вспомнила о его помощнике. Мальчишка же в рванье явился в первый день. Может, у него, конечно, и есть нормальная одежда, но проверять это прямо на приеме не хотелось бы. «И найди Рудольфа», — добавила я, когда Рюрик уже подхватил вещи и собирался нести их моему мужу. «Хотя, подожди». Я мысленно приказала ближайшему скелету-слуге бросить все дела и прийти сюда. Через минуту вся одежда была передана ему вместе с приказом привезти сюда Рудольфа. Пусть хоть на плечах его тащит, если мальчишка не поумнел с нашей первой встречи. Я не позволю помощнику Алистера испортить все своим отвратным видом. Подберешь ему что-нибудь. А вот это я уже сказала Рюрику. В тех же цветах, что для нас с Алистером. Рюрик приставил ногу к ноге со стуком и поклонился, выражая то ли покорность, то ли понимание задачи. «И помоги мне, пожалуйста, одеться», — улыбнувшись, попросила я. Если Рюрика смущался, то старался этого не показывать. Видимо, вдохновился всем происходящим. Но что я точно могу сказать, так это то, что справлялся с пуговичками на спине помощник куда быстрее ловчее, чем Алистер. Никаких тебе заминок и пошлых касаний. Да что там? Он помог с макияжем и даже с прической. Мы в четыре руки уложили длинные волосы легкими волнами на плечах. Пусть это и не шикарные трехъярусные прически, принятые тут, я была довольна. Лучше так, чем с башней на голове. «Платье чудесное», — выдохнула я, останавливаясь у ростового зеркала. Рюрик притаился за спиной, ожидая вердикта. «Мне очень нравится». Улыбка сама появилась на губах, когда я покрутилась вокруг своей оси, рассматривая наряд. Черный бархат мягко обнимал и подчеркивал фигуру. На свету он переливался алым, будто тлеющие в костре угли. Узкую юбку Рюрик расширил за счет бокового разреза до середины бедра. От рукавов и глубокого декольте отказались. Наряд заканчивался изящным стоячим воротником из темно-алой ткани. Рюрик вопросительно рыкнул, поправляя юбку за спиной, а потом охнул и куда-то кинулся. Спустя секунду вернулся со шкатулкой, в которой лежали тяжелые серебряные серьги в форме черепов на цепочках и таким же кулоном. В глазницах украшения блестели красные рубины. «Отличный выбор», — улыбнулась я, забирая украшения. «Ну что, пора начинать?» «Сказать это одно, а на самом деле начать другое». До прибытия гостей оставалось еще около получаса. Из этого времени я потратила половину, чтобы на каблуках добраться до банкетного зала. Если что и требовалось сейчас исправить, то надо было сделать это быстро. Да только... «Отлично», — прошептала я свежим взглядом, окидывая то, что получилось. «Мы выбрали один из самых больших залов в доме. Сейчас в центре стоял длинный стол, сервированный на 58 человек. По бокам окон находилось еще несколько столов с закусками и напитками. По залу уже передвигались скелеты в симпатичных и совершенно не пугающих зеленых фраках. А вот сервиз. Я даже подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть набор, который прислал Алистер. Черные матовые тарелки с зеленым слегка мерцающим узором, бокалы на черных ножках, имитирующие руку скелета, который обхватывает стекло тонкими узловатыми пальцами. Черепа на ручках вилок и ножей. Очень искусная работа. Я бы точно себе такую на кухню поставила. Пусть не на каждый день и не для всех гостей, но выглядело все просто обалдеть, как круто для приема в доме некромантов. Поправив белоснежную салфетку на кроваво-алой скатерти, я отошла к нише для музыкантов и чуть было не запнулась о горшок с хищным цветком. Тот вскинул синюю голову, предупредительно зашипел и тут же одарил клыкастой улыбочкой. «Молодец», — похвалил я растение, не решившись погладить топы лепесткам. «Так, а где твой нужный мне собрат?» «Вижу, вы уже готовы». Голос раздался за спиной в тот самый момент, как я обнаружила горшок, который помимо его жителя была воткнута еще и небольшая алая розочка. Выпрямилась, забрав цветок, обернулась и встретилась с пронзительным взглядом зеленых глаз. Алистер переоделся в подготовленный ему Рюриком наряд. И выглядел сейчас, я не слукавлю, лучше, чем когда-либо. «Вам идет работа моего модиста». Непонятно кого похвалила я. «Только не хватает одной маленькой детали». «Да, ваш модист очень хорошо постарался для всех нас. Некромант не подал виду, что я чем-то его задела, прошелся взглядом по моей фигуре и довольно улыбнулся. А я воспользовалась заминкой, сократила в два шага между нами расстояние и воткнула розочку на короткой ножке ему в нагрудный карман жакета». Цветок расправил зеленые лепестки, наклонил голову и продемонстрировал клыки в улыбке. «Это обязательный атрибут?» Алистер опасливо оттянул от груди полу жакета и покосился на ожившее растение. «Конечно». Я прищурилась, наблюдая за его реакцией. «Или вы забыли, на ком женились, лорд Алистер?» «О, это я прекрасно помню. Вот только даст ли мне моя жена гарантии, что растение не вцепится мне в руку, если я решу ее поднять?» «Смотря на кого вы собрались ее поднимать, дорогой супруг», — кивнула я. «Но нет, Роза усмирена. Она на вас первой не нападет». «Ну, тогда ладно». Слишком уж легко согласился некромант, а потом протянул палец и почесал розу под пастью, как котенка. Я даже скривилась, ожидая, что цветок вцепится мужчине в палец. Но растение, к моему огромному удивлению, замерло. А потом тихонечко зарычало. Не угрожающе, а как-то умиротворенно. Похоже, я только что слышала, как мурчат розы. Гости уже начинают прибывать. Алистер резко оглянулся. Их же встретят? Да. Я сняла защиту по периметру на этот вечер. Слуги проведут всех сюда. Мужчина усмехнулся предвкушающе, а потом повернулся ко мне и галантно предложил локоть. «Ну что же, моя дорогая, пора». «Да, Алистер, игра началась. Пришло время изображать счастливых влюбленных». Подхватив мужа под руку, я медленным шагом направилась следом за ним в сторону двери. Вскоре на пороге, следуя за дворецким, появилась группа перепуганных гостей. Они с опаской взирали на умертвий во фраках и отчаянно бледнели. Первые слова приветствия, первые поздравления. Тот из прибывших не только выражал восторги, но и дарил подарки. Их любезно забирали слуги и относили в угол зала. Вскоре свое место заняли музыканты. Атмосфера сразу же перестала быть такой напряженной и нагнетающей. А когда гости выпили по бокалу вина, так и вовсе расслабились и перестали с опаской поглядывать на слуг. Мы даже получили парочку комплиментов за оформление с фантазией. Все, казалось бы, шло хорошо. До того момента, пока порог зала не пересек лорд Тиор вместе с Кэтрин и еще одним некромантом. Неизвестного мне представил Алистер. Лорд Оливер де Тиор. Жених Кэтрин. Темноволосый, темноглазый мужчина кивнул мне, но так и шагу не сделал от Кэтрин. Если девушка прожигала меня взглядом, которым с легкостью можно было распознать желание убить, то ее сопровождающий недобро косился в сторону Алистера. Вот ведь семейка. «Благодарим за приглашение на торжество». Сухо и без какой-либо благодарности в голосе проговорил лорд Тиор-старший, одарив меня колючим взглядом. И ответила ему не менее ядовитой улыбкой. «Прошу, проходите». Мужчина скривился в ответ на мою любезность. «Хотелось бы, чтобы вам сегодня все понравилось». Последнее, судя по всему, нам всем было сложно поверить, но этикет обязывал говорить такие слова. «Лорд Алистер, если вы не против, я бы хотел позже кое-что с вами обсудить», добавил Оливер напоследок, прежде чем мягко подтолкнул девушку в сторону гостей. «Мне стоит переживать?» Тихо уточнила я с фальшивой улыбкой, наблюдая за тем, как семья Тиор вливается в толпу приглашенных. «У Оливера на меня зуб». Не стал скрывать супруг, но думаю, что до дуэли в этот раз не дойдет. Как и во все другие до этого. «Дуэли?» — удивилась я. «Боюсь вас огорчить, Алистер, но это уже не зуб, а самый настоящий клык». «Ну, знаете, когда ваша невеста заглядывается на другого мужчину, у вас не только клык вырасти может». Слишком уж спокойно для поднятой темы пояснил Алистер. «А Кэтрин на вас заглядывается?» Поймала я его на слове кивком, головы отвечая на поздравления, проходящие мимо пары. «Только не говорите, что сами этого не заметили. Или ревнуете?» «Изволите шутить, дорогой супруг». Я тихо фыркнула, тем самым выражая все, что думаю о глупом предположении. И все же поинтересовалась. «А как же ваши чувства, Алистер? Вы ведь были обручены». «Мои чувства угасли», — обезоруживающе улыбнулся мужчина. «Как они могут быть в силе, когда я женат на столь прекрасной женщине?» «Еще раз меня так назовете, и роза в вашем кармане перестанет быть усмиренной». Улыбаться перехотелось. «Вам не нравится, когда вас называют прекрасной женщиной?» — невинно уточнил Алистер. «Мне не нравится, когда это звучит в контексте ваших чувств, которые вы так искусно изображаете». Парировала я, встречаясь взглядом с новыми прибывающими гостями. «А с чего вы взяли, что все это просто игра?» Скинул бровь мужчина. А я поймала его взгляд и тут же отвернулась, потому что играть в эти игры друг с другом сейчас было совершенно не с руки. Обсудим его теории позже. «О, леди де Варгас!» Воскликнул подошедший к нам мужчина в темно-зеленом, почти черном фраке. «Как вы изменились!» и почему у меня чувство, что я повстречала доброго дядюшку. «Здравствуйте, Хлоя!» Рядом с ним остановилась девушка моего возраста в платье с пышным подолом. «Прими мое поздравление. Ты так далеко шагнула с нашей последней встречи?» «Да неужели? Привет из прошлого моей предшественницы? Это не сулит ничего хорошего». «Рада вас тут видеть», — напряженно улыбнулась я. А Алистер, будто почувствовав это, бросил в мою сторону вопросительный взгляд. «Ох, лорд Алистер, приятно с вами познакомиться». Мужчина будто опомнился, протягивая моему супругу руку для пожатия. «Лорд Мэйн». «Хранитель, спасай». «Ох, отвлекся, называется», — пробурчал в голове недовольный голос. «Ох-о, глава рода Мэйн. Постарел, однако». «Рада, что все свиделись. Может, теперь объяснишь вообще, что происходит?» «Это лорд Мэйн», — как дури пояснил дух, на что я едва не закатила глаза, вовремя опомнившись. «Глава одного из родов стихийников», — продолжил по существу дух. «Земли, если уж быть точнее. Его дочурка Арта. Хлоя с ней в одной академии обучалась. Лучшей ученицей и все такое. Арта постоянно пыталась превзойти в мастерстве Хлои, но дар земли у девочки был сильнее, несмотря на корни некромантии». «Ага, просто отлично. Значит, эта барышня с легкостью сможет признать во мне не ту, кем я сейчас являюсь. Просто отлично». «Очень лестно, что вы нас пригласили». Это уже лорд Мэн сказал мне. «И рад познакомиться с вами лично, Хлоя. Арта столько рассказывала о ваших противостояниях в академии». Бросив на дочь хитрый взгляд, мужчина явно чуть приукрасил. «Ваш супруг слышал?» «Как-то не было случая рассказать». Выдавила я улыбку. Арта, судя по всему, тоже была не в восторге. «О, лорд Алистер, поверьте, там есть что рассказать». Слишком уж добродушно отозвался лорд Мэйн. «Верите или нет, но Арта с Хлоей на протяжении всех лет обучения принимали участие в ежегодном академическом турнире. Ох, вы столько пропустили!» «Дело доходило даже до ставок», — с наигранным весельем делилась воспоминаниями сокурсница. Ее отец так заливисто рассмеялся, что я с трудом смогла сохранить маску безразличия. Кажется, я все больше срасталась со своей некроманской половиной. Уже хотелось от чужой радости скривиться. «К слову, в прошлом году вы, Хлоя, не участвовали в городском турнире», — словно уколол меня в этом лорд Мэйн. «Арта заняла первое место. Хотя...» Мужчина покосился в сторону горшков с зубастыми цветочками. «С такими работами это место опять бы досталось леди Блэкден де Варгас. Мне ведь не показалось, от цветочков веет некромантией. Удивительно». Если Арте стало тошно от этих слов, виду она не подала. Девушки дружили, или она просто хорошо притворяется? Я так и не разобралась. «В прошлом году у моей супруги не было времени на турнир». Пришел на помощь Алистер. «А в этом... Хлоя, что скажешь?» «Турнир? Серьезно?» «Нет, ну, с одной стороны, это хорошая идея. Смогу заявить о себе, как о стихийнике-некроманте. Вместе с тем покажу, что род не загнулся, а очень даже процветает. Продемонстрирую товар, опять же, возможно, найду клиентов. А с другой... Только этого мне не хватало для полного счастья. Я ведь еще не разобралась с даром земли. И товара нет». «Вполне возможно», — мягко отозвалась я. «Может, мы вновь встретимся на соревнованиях Арта». Девушка, если и хотела улыбнуться мило, в этот раз смогла выдавить из себя только оскал, выдавая истинные эмоции. Но зато сразу стало понятно, насколько сильно противостояние между ней и Хлоей. «Это хорошая идея», — подтолкнул меня к решению хранитель. «Не хочу об этом думать прямо сейчас. Все мои мысли были зациклены на том, что меня вот-вот раскроют. К моему огромному счастью, лорд Мэйн со своей дочерью поздравили нас с Алистером и направились к остальным аристократам, заприметив кого-то из знакомых. А я даже как-то свободно выдохнуть смогла». «Что-то не так?» От глаз Алистера ничего не укрылось. «Вот ведь внимательный». Приветствовать гостей оказалось в разы тяжелее, чем я могла предположить. Скрыла я все за усталой улыбкой. Ох уж эти игры на два фронта. Если бы я хотя бы догадывалась, что Мэйны так хорошо знали Хлою, просто не стала бы их приглашать. И не имеет значения, что этой частью торжества занимался Алистер. Придумал бы что-нибудь. Но нет, меня никто не предупредил. Мысленная шпилька была адресована хранителю. Но дух даже не рассмеялся мне в ответ. Просто проигнорировал это замечание. Но зуб на него держать было просто некогда. Банкет пришел к той части, которую я спокойно могла назвать пиром. На столе появились блюда, гости заняли свои места. Нас с Алистером поздравляли со всех сторон. А нам только оставалось, что отвечать и изображать безумно влюбленную пару. В очередной такой раз я попросту напоролась на уничтожающий взгляд Кэтрин, которая в ту же секунду отвернулась. Да, вот чую, что мадам не успокоится, и одними взглядами дело не ограничится. «Самое время для первого танца», — отвлек меня Алистер, протягивая руку. «Что? Танец? До вершины моей грациозности вальс на выпускном. Вот ведь подстава. И почему я совершенно об этом не подумала? Хоть бы на том же самом Рюрике потренировалась. Но сейчас отступать было некуда, передо мной стоял муж, а взгляды всех гостей жгли спину. Конечно. Я через силу улыбнулась и вложила руку в ладонь некроманта. Секунда, и музыка меняется на более быструю и страстную. Гости расступаются, моментально освобождая место для того, чтобы я назвала смертельно опасными маневрами. «Хлоя, вы слишком скованы», отмечает колдун, привлекая меня к себе еще ближе. Его рука оказывается чуть ниже талии, прожигая прикосновением тонкую ткань. «Прием проходит просто отлично. В чем проблема?» «Как минимум в том, что вам грозит возможная дуэль, а мне выцарапанные глаза. Стараюсь свести все в шутку, но на лице мужа проскакивает что-то похожее на заботу». «Дуэли не будет, Хлоя. Это я вам обещаю. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Лорд Оливер просто слишком верит в то, что я задеваю его честь своим существованием». «Ну, раз вас даже проклятие не взяло», задумчиво протягиваю я, усмехаясь. «То же самое можно сказать и про вас». Некромант ведет в танце настолько умело, что я даже не замечаю, как и куда ступаю. Будто никакого пола под ногами не было, и мы парим в воздухе. Скованность и напряженность медленно исчезают. Я перестаю обращать внимание на зрителей. Алистер мягко улыбается, ловит мои взгляды. И в какой-то момент я сама начинаю верить в нашу игру. Ту самую, которую мы ставим для зрителей. Не будь я тут, на этом месте, в жизни бы не допустила мысли, что эти танцующие всего лишь хорошие актеры. Что все эти прикосновения, улыбки и взгляды — часть спектакля, а не настоящие чувства. Души будто бы обнажились друг перед другом, но все это рассыпается на части, когда заканчивается танец. Однако напоминало не осколки разбитого стекла, а касание нежных лепестков. Мы вновь становимся теми, кому придется отыгрывать каждый жест перед гостями. «За Хлою и Алистера Блэкден де Варгас!» Гости вскинули бокалы с вином, салютуя нам. Я обернулась и вновь поймала пронзительный взгляд некроманта. Всего секунду, но Алистер смотрел на меня так, будто видел впервые. «Хлоя, лорд Теор покинул зал и направляется в сторону личных покоев», сообщил хранитель, заставляя встрепенуться. «Все в порядке?» Некромант, который стоял так близко, что почувствовал мое движение, повернулся. «Да», я кивнула. «Останься с гостями». Я резко развернулась, отдала мысленный приказ слугам и поспешила в ту сторону, в которую указал дух. В глаза бросился кусок ткани, который жевал один из цветков у выхода. А я улыбнулась и ускорилась. «И что же вы пытаетесь найти, лорд Теор? Уж не родовой ли артефакт?» Застала я его неподалеку от хранилища. Какая проницательность, однако. Мужчина в эту самую секунду пытался поговорить с двумя черными скелетами, которые преградили дорогу старому некроманту. И не просто поговорить, а воздействовать силой. Внутри поднялась волна гнева. Да как он смеет? «Я могу вам чем-то помочь?» Голос буквально звенел от ярости. Лорд Тиор вздрогнул и обернулся, чтобы натолкнуться на мою холодную усмешку. Спокойно отошел на пару шагов в сторону и сделал вид, словно случайно мимо проходил. «К сожалению, в вашем поместье не нашлось указателей, где бы можно было справить вполне ясную нужду живого человека». Высокопарно отозвался он, рывком одергивая вздыбившийся от движения темный пиджак. «Вам явно стоит обратиться за помощью к лекарям, лорд Тиор», — тон ответил я ему. «Цветы ядовитые. Видите ли, проходы, куда гостям нужно и можно ходить, не огорожены моими питомцами. Из зала таких два. Один в сторону выхода из поместья, а другой как раз в необходимую вам комнату. Не было никакой необходимости жертвовать своим костюмом и здоровьем». Мужчина прожег меня злым взглядом, обернулся на скелеты, стоящие за его спиной немыми статуями, и громко фыркнул. «Ваш прием оставляет желать лучшего, дорогуша!» «Остальные гости с вами не согласятся». Голос Алистера раздался из-за спины, а через секунду мужские руки в оберегающем жесте опустились мне на плечи. «Боюсь, ваши вкусы и предпочтения несколько устарели, лорд Тиор». Я бы сказала, что в словах мужа можно распознать почтение к пожилому человеку, но в случае с лордом Тиор это было не более чем тонкая издевка. «И раз уж наш праздник вам в тягость, не смеем просить вас и представителей вашего рода задерживаться. Мы все понимаем и не будем держать обиды». «Ого! Это как же красиво он его сейчас за порог выставил!» «Да, мне явно есть чему поучиться у Алистера». Лорд Тиор тем временем окинул нас с мужем презрительным взглядом, толкнул плечом одного из слуг и поспешил в сторону банкетного зала. «Угу. Воспользоваться-то порталом после восстановления защиты не может. Это только Алистеру под силу». «Спасибо», — прошептала я на выдохе, буквально ощущая невидимую поддержку от подоспевшего вовремя Алистера. Лорд Тиор скрылся за поворотом, ведущим в сторону банкетного зала. «Проследить?» Отдал приказ слугам некромант. «И проводить всех представителей рода Тиор за границы дома. В случае непредвиденных обстоятельств связаться со мной». Стражники на мгновение замешкались, не привыкшие получать приказы от кого-то, кроме меня и хранителя. Но после того, как я подкрепила приказ силой, кивнули и поспешили за мужчиной, с которым я бы больше никогда в жизни не захотела встречаться. «Что он тут искал?» Этот вопрос уже был адресован мне. Не успела уточнить. Пробормотала я в ответ, мазнув взглядом по двери хранилища. Вполне возможно, это было покушение на родовой артефакт. Сильно сомневаюсь, что ему настолько приспичило в туалет, что он мои растения на пути не заметил. «Самое время». Алистер подтолкнул меня в сторону хранилища. «Продемонстрирую его гостям». «Что продемонстрировать?» Я оглянулась, пытаясь по лицу мужа прочитать, о чем он сейчас думает. «Артефакт. Покажи, что ты на самом деле глава рода Варгас. Покажи, что он подчиняется тебе. Это будет хорошим ходом». «Уверен?» Я сильно сомневалась, что это прям хороший ход. Но выйду я с косой к гостям. А дальше только сценарии фильмов ужасов приходят в голову, хотя... Тиор уже покинули дом. Возможно, все обойдется без кровавой резни? «Он прав», — вмешался хранитель. «Следует закрепить результат, продемонстрировав силу главы рода». Вздохнув, я выпрямила спину и прошла к двери хранилища, открыла ее. А уже через несколько минут под руку с Алистером возвращалась в банкетный зал. Косу несла в левой руке на манер трости, разве что не опиралась на нее. «Леди Хлоя Блэкден де Варгас», который раз представил меня собравшимся Алистер. Но в этом не было необходимости. Все и так обратили свои взоры на нас, стоило вернуться в зал. Даже музыка затихла в ту секунду, как муж сделал от меня шаг в сторону, а я, как заправский Дед Мороз, стукнула косой об пол. Лезвие засветилось. По полу застелился черный с зелеными прожилками туман. Артефакт признавал меня на глазах у всех. Если для меня не произошло ничего нового, то у собравшихся в доме рода Варгас явно случился шок. Не из разряда «обалдеть», он ее признал, а от эффектов, которыми радостно делилась коса. А тут еще и растения, почувствовавшие силу, встрепенулись, звонко клацнув челюстями. А вот Рудольф, которого Рюрик нарядил в лучшее, что можно было сотворить за столь короткий срок, подбирал челюсть с пола и со страхом озирался, пытаясь разглядеть зеленые всполохи в черном тумане. Пожалуй, эта демонстрация оказалась самым красочным представлением за вечер и произвела больше всего впечатления на гостей. Хотя, будь моя воля, я бы первое место отдала хищно улыбающимся цветочкам. Потом, когда уже все основные действия были совершены, а разговоры закончены, я стояла в стороне и подтягивала из бокала вино. Через минуту рядом остановился Алистер, прислонился плечом к стене, очень близко ко мне. «Все прошло хорошо». Он буквально озвучил мои мысли. «Если не учитывать того, что устроил тут глава рода Теор», отметила я. Хотя в душе радовалась не только тому, что он так подставился, а еще и тому, что вместе с ним выпроводили Кэтрин и Оливера. Первое все то время, что была тут, буквально пожирала бедного Алистера взглядом. Хотя что уж там, второй тоже не отставал. А я чувствовала себя хозяйкой, которая у котов сметану отобрала. «Это меньшее, что он мог сделать». Пожал плечами муж, салютуя мне бокалом вина. «За вас, Хлоя. Этот прием еще год будут обсуждать». «Всего-то?» — наигранно возмутилась. «А я надеялась на куда больший срок». И выдохнула. «Но год тоже неплохо». Некромант усмехнулся. Наши бокалы практически коснулись друг друга, когда Алистер хитро улыбнулся и произнес: «На брудершафт». «Оу!» Я даже запнулась, не зная, что сказать. Поймала пляшущих бесенят в глазах супруга, вспомнила, что рядом слишком много ушей, которые могут уловить не то, что стоило бы, и пропустила свою руку через руку колдуна. «Как пожелает мой дорогой супруг». С прищуром протянула я и первая сделала глоток. Он смотрел мне в глаза, повторяя движение, а потом убрал от лица опустевший бокал, сделал шаг навстречу, обдавая запахом муската. И сердце пропустило удар. Алистер наклонился и коснулся моих губ своими. Мягко прошелся языком по нижней губе, заставляя открыть рот, углубил поцелуй. Притянув меня за талию, ближе криво усмехнулся и не дал отстраниться. А я? Да что уж тут лгать? Разве можно отталкивать такого мужчину, когда он сам тебя целует?